Тимми приходит на выручку. Мистер Барлинг побледнел, как полотно. Уголек громко заорал от восторга. «Ура! Молодчина, дядя Квентин!» Блок с громким криком кинулся на возликовавшего мальчика. Он схватил его за плечо и занес ремень, чтобы ударить. «Так ему!» — каким-то странным свистящим голосом прошипел мистер Барлинг. «Разберись-ка сначала с мальчишкой, Блок, а затем и с этим, вот с этим упрямым, непокладистым дураком. Мы скоро приведем их в чувство. Хорошая порка, время от времени и несколько дней без еды, о, это сделает их более податливыми». Уголек завопил во все горло. Дядя Квентин вскочил на ноги. Мальчик снова закричал, получив первый удар ремнем. Но тут внезапно послышался быстро приближающийся дробный топот, и что-то невидимое в темноте бросилось на Блока. Блок, завопив от боли, выпустил уголька. При этом он выронил фонарь, и свет погас. Раздалось свирепое рычание. Блок с трудом удерживался на ногах, пытаясь сбросить себя вцепившегося в него врага. «Барлинг, на помощь!» — заорал он. Мистер Барлинг поспешил к нему на подмогу, но тоже подвергся нападению. Потрясенные дядя Квентин и Уголек замерли в изумлении и страхе. Что это за создание, которое появилось так внезапно? Нападет ли оно и на них? А может, это гигантская крыса или какое-нибудь другое невиданное чудовище, которое водится в этих катакомбах? Невиданное чудище внезапно залаяло. Уголек встрепенулся. — Тимми! Это ты, Тимми! О, какой молодчина, хороший пес! Возьми их, Тимми, возьми! Покусай их как следует! Двое перепуганных мужчин не могли противостоять разъяренному псу. Они обратились в бегство, улепетывая прочь во все лопатки, и при этом каждый думал, как бы не заблудиться в подземном лабиринте, удирая по нему без оглядки. Тимми какое-то время еще преследовал их, а затем вернулся к угольку и отцу своей хозяйки, весьма довольный собой. И какой же радушный прием его ждал! Дядя Квентин крепко-крепко его обнял, а Уголек обвил руками шею пса. — Как ты попал сюда? Ты нашел путь из того потайного коридора, в котором тебя прятали? Ты не голоден? Смотри, вот тут есть еда. Тимми очень охотно поел. За то время, что он провел в катакомбах, он сумел поймать несколько крыс. Но кроме этого во рту у него не было ни крошки. Он слизывал капли воды, которые просачивались повсюду сквозь стены туннелей. Так что от жажды он не страдал. Но, конечно, пес был в крайнем недоумении и беспокойстве. Он ведь никогда так надолго не разлучался со своей любимой хозяйкой. «Дядя Квентин, ведь Тимми отлично может нас вывести к вершине контрабандиста», — внезапно осенило Уголька. Он обратился к Тимми. «Ты можешь отвезти нас домой, старина? Домой, к Джордж!» Тимми навострил уши. Он чуть отбежал вглубь туннеля, но вскоре вернулся. Ему понравилась мысль о том, чтобы пойти сейчас домой. Но он чувствовал, что враги не дремлют. Мистер Барлинг и Блок наверняка не оставят их в покое просто так. Но ведь Тимми знал и другие потайные пути по туннелю, пронизывающим насквозь весь холм. Он знал, например, путь к болоту, так что пес уверенно направился вперед во тьму. Дядя Квентин держал его за ошейник, а Уголек шел след в след, держась за полу пижамы дяди Квентина. Их путь был довольно-таки нелегким испытанием. Дядя Квентин временами гадал, действительно ли Тимми знает, куда он их ведет. Они шли все вниз и вниз, спотыкаясь на выбоинах, порой стукаясь головой о свод, там, где он неожиданно оказывался очень низким. Для дяди Квентина их путешествие было совсем малоприятным, поскольку он был босиком, а из одежды на нем только пижама и плед. Через довольно долгий промежуток времени, наконец, они вышли к самому краю болота у подножья холма. Это было совершенно безлюдное место, окутанное туманом, так что ни Уголек, ни дядя Квентин не знали, в какую сторону отсюда двигаться. — Ничего, — сказал Уголек, — мы вполне можем положиться на Тимми. Он отлично знает дорогу. Он выведет нас к городу, а там уж мы сами доберемся домой. Но внезапно, к их великому удивлению и разочарованию, Тимми застыл, как вкопанный, навострив уши и тихонько поскуливая. Вид у него стал совсем несчастный. В чем дело? Затем Тимми громко тявкнул и, покинув своих спутников на произвол судьбы, ринулся обратно в туннель, из которого они только что вышли. Пес тут же исчез во тьме, как в воду канул. — Тимми! — завопил Уголек. — Тимми, ко мне! Не покидай нас, Тимми! Но Тимми исчез. Почему? Уголек и дядя Квентин теперь терялись в догадках и с удивлением посмотрели друг на друга. Пожалуй, нам ничего не остается, как самим пробираться мимо этих болот, с сомнением сказал дядя Квентин, пытаясь пальцем ноги прощупать почву. Он тут же отдернул ногу. Твердой земли под ней не оказалось. Туман так сгустился, что стало просто невозможно что-либо разглядеть. Позади был выход из катакомб. Над ним возвышался крутой скалистый обрыв. По нему не поднимешься, это ясно. Каким-то образом они должны найти кружной путь, обойдя вокруг подножья холма, чтобы выбраться на дорогу, ведущую в город. Но ведь эта дорога проложена на болотах. — Давайте присядем и немножко подождем. Не вернется ли Тим? — сказал Уголек. Бывшие пленники присели на скалу перед выходом из туннеля и стали ждать. Уголек задумался о том, что сейчас делают остальные. Вот они, наверное, удивились, когда обнаружили, что Уголек и дядя Квентин исчезли. — Интересно, что поделывают ребята, — вслух проговорил он. Мне бы так хотелось это знать. А ребята очень много успели за это время. Они обнаружили тайный лаз через приоконное сиденье и поняли, как мистер Барлинг уволок своих пленников. Они спустились по этому лазу в подземелье и своими глазами видели мистера Барлинга и Блока, когда те направлялись на переговоры со своими пленниками. Кроме того, они выяснили, что Блок водил их за нос, когда вместо себя подкладывал куклу в кровать. Ребята подняли ужасный шум, наперебой рассказывая мистеру Ленуару обо всем, что узнали. И тот, наконец, убедился, что Блок не такой уж верный слуга, каким он ему казался, а шпион мистера Барлинга. Как только Джулиан увидел, что мистер Ленуар окончательно убежден, он почувствовал себя свободнее и рассказал ему о потайном лазе через приоконное сиденье и о том, как они только что видели в катакомбах мистера Барлинга и Блока. — Святые небеса! — воскликнул да нельзя встревоженный мистер Ленуар. — Барлинг, наверное, сумасшедший. Мне всегда казалось, что он с причудами. Но надо совсем спятить, чтобы так похищать людей. И Блок должно быть не лучше. Это заговор. Они слышали о тех совместных планах, которые мы строили с вашим дядей, и решили нам помешать, потому что осуществление этих планов нанесет смертельный удар по их контрабандному промыслу. Один Бог ведает, что они вытворяют. Это очень серьезно. Если бы только Тимми был с нами... — внезапно сказала Джордж. Мистер Ленуар взглянул на нее с удивлением. — Кто такой Тимми? — Что ж, пожалуй, теперь мы можем рассказать вам все, — сказал Джулиан и поведал мистеру Ленуару о Тимми и о том, как ребята его спрятали. «Очень глупо вы поступили», — коротко ответил мистер Ленуар с недовольным видом. «Если бы вы об этом мне рассказали, я бы пристроил вашу собаку хорошим людям где-нибудь в городе. Ничего не могу с собой поделать, не люблю собак, просто не выношу и никогда не позволю заводить их в моем доме. Но я бы охотно устроил вашего Тимми у кого-нибудь, если бы знал, что вы прихватили его с собой». Дети почувствовали сильное раскаяние, даже легкий стыд. Да, мистер Ленуар, человек не без странности и очень вспыльчивый, но он и близко не похож на то страшилище, каким они себе его воображали. «Мне бы хотелось попытаться найти Тимми», — сказала Джордж. «Вы, наверное, вызовете сейчас полицию, мистер Ленуар. Нельзя ли нам тем временем поискать Тимми? Мы знаем потайной ход из вашего кабинета». — Ага, так вот почему ты там прятался, — догадался мистер Ленуар. — Я решил, что ты очень плохой мальчик. — Ладно, ступайте и постарайтесь найти его, если хотите. Только смотрите, чтобы он не приближался ко мне. Я действительно с трудом выношу собак, тем более в собственном доме. И он отправился звонить в полицию. Миссис Ленуар с красными заплаканными глазами держалась возле мужа. Джордж прошла в кабинет, за ней по пятам Дик, Джулиан и Энн. Мэри Белл осталась с матерью. «Давайте все вместе заберемся в потайной ход и попробуем отыскать старину Тимми», — сказал Джордж. «Если мы разом примемся звать его, свистеть и кричать, то Тимми наверняка нас услышит». Ребята открыли проход в туннель, проделав все то же самое, что впервые продемонстрировал им уголек. Панель, как это было и в первый раз, сперва чуть скользнула в сторону, затем отошла до упора. Ребята протиснулись в образовавшуюся дыру и оказались в очень узком коридоре, который вел из рабочего кабинета в спальню уголька. Но Тимми там не было. Дети удивились, но Джордж быстро догадалась, почему. «Помните, уголек говорил, что существует выход, ведущий в подземный туннель из столовой, точно так же, как из кабинета и из его спальни? Когда мы проходили по этому коридору, мимо столовой, мне показалось, что в стене есть нечто вроде маленькой дверцы. Я еще тогда подумала, что она, наверное, выводит в другой туннель. Тим вполне мог толкнуть ее и оказаться в этом туннеле». Дети повернули назад, двигаясь гуськом. Проходя мимо столовой, они в самом деле увидели дверь, о которой упоминала Джордж. Небольшая дверца так сливалась с плоскостью стены, что ее почти невозможно было заметить. Джордж толкнула дверь, она легко открылась и сразу же захлопнулась с легким щелчком. Так они убедились, что дверца открывалась только с одной стороны, с той, где они находились. — Так вот куда исчез Тимми! — воскликнула Джордж, снова толкая дверь. Он толкнул эту дверь, и она открылась. Тогда пес проник внутрь, а дверца захлопнулась за ним, так что он не смог вернуться назад. Вперед! Мы должны разыскать Тима. Ребята по очереди пробирались через маленькую дверцу. Она была такой низенькой, что даже Энн пришлось нагнуть голову, чтобы пролезть внутрь. Они оказались в другом потайном коридоре, довольно похожем на предыдущий, только этот не был таким узким. Проход стал внезапно резко уходить под уклон. Джулиан окликнул остальных. «По-моему, он ведет к тем туннелям, через которые мы выводили Тима на прогулке, спуская его в колодец. Да, смотрите, мы как раз возле того самого колодца». Дети двинулись дальше, подзывая пса громким свистом и выкликая его по имени. Но Тимми не появлялся. Джордж начала тревожиться. «Эге! Вот то самое место, куда мы вышли, спустившись по ступеням из лаза под приоконным сиденьем, — внезапно сообщил Дик. — Да, точно, смотрите. Это тот самый туннель, где мы видели Блока и мистера Барлинга. — По-твоему, они могли что-нибудь сделать с Тимми? — испуганно спросила Джордж. — Мне это и в голову не приходило. Все встревожились. Тим наверняка накинулся на злоумышленников, едва их учуял. А если так, то вдруг они и вправду причинили ему какое-то зло. Дети и понятия не имели, что в эту самую минуту Тим находится вместе с дядей Квентином и Угольком, живой и невредимый. «Смотрите!» — внезапно сказал Джулиан, высвечивая фонариком какой-то предмет. «Веревка! Один ее конец привязан к торчащему гвоздю, а другой уходит во тьму туннеля. Зачем она тут?» «Это тот самый туннель, куда направились мистер Барлинг и Блок», — сказала Джордж. «Я уверена, что он ведет туда, где эти негодяи держат моего отца и Уголька. Они в плену, но эта веревка приведет меня к ним. Я пойду и найду их. Кто со мной?»